нажал кнопку звонка. Дверь была закрыта изнутри на цепочку. И сам открыть ее я не мог. Впустивший меня фриц спросил, не хочу ли я отведать жареной утки с керри. Но я ворчливо отказался. Сбросив пальто и шляпу, я прошел в кабинет, где за письменным столом сидел этот расплывшийся гений, удобно устроившийся в сделанном для него по специальному заказу кресле, чтобы оно могло вместить тушу весом в 1/7 тонны. Перед ним на подносе стояла бутылка пива, и он был погружен в чтение книги «Сокровища нашего языка» Линкольна Барнетта. Я подошел к своему столу, резко повернул вращающийся стул и сел. Он должен был взглянуть на меня по окончании очередного абзаца. Так и произошло. Он даже вложил в книгу закладку, тоненькую золотую полоску, подаренную ему несколько лет назад одним клиентом, и заметил. «Ты, конечно, обедал». «Нет, я не обедал». Я положил ногу на ногу. «Извините, пожалуйста, что я болтаю ногами. Я съел что-то очень жирное, забыл даже, что именно. Какой-то отвратительной забегаловки в Бронксе. Фриц, подогрейте утку и...» «Нет, я уже сказал ему, чтобы он этого не делал. Это был самый паршивый день в моей жизни. Я хочу хотя бы закончить его нормально. Сперва я отчитаюсь перед вами, а потом отправлюсь спать. Во-первых, черт побери, но ты должен поесть». Я говорю, нет, дело прежде всего. Я сделал устный доклад и, в частности, сообщил о двух парнях в машине, номер которой я записал. В конце я высказал несколько соображений. А именно, а. Нам ни к чему тратить время на проверку того, кому принадлежит эта машина. Б. Сару Дакос, очевидно, следует вычеркнуть из нашего списка. А если оставить, то только для возможных справок в дальнейшем. В. Если есть какие-то материалы, компрометирующие семью Браннер, наша клиентка пока не беспокоится, что они могут всплыть на поверхность. Я встал и протянул ему подписанное миссис Браннер письмо. Но он лишь взглянул на него и велел убрать в сейф. Затем я доложил о посещении Эверса и, конечно, о встрече с Моррисоном. И высказал глубокое убеждение, что в данном случае вел себя неправильно, ибо мне следовало заявить Эверсу о наличии у нас секретной информации, которой он не обладает, которую добыть не сможет, и о том, что ему придется нам заплатить. Это было бы довольно рискованно, но, возможно, вызвало бы его на откровенность. Вульф покачал головой и заметил, что это сделало бы нас слишком уязвимыми. Я достал с полки словарь и отыскал нужную страницу. «Доступный для ранения», — прочитал я вслух. «Незащищенный от нападения или повреждения». Вот что означает выражение «уязвимый». «Да, трудненько найти кого-нибудь более уязвимого, чем мы сейчас». Однако я хочу закончить свой отчет за день. Я потратил много времени на розыске Эрнста Мюллера, обвиняемого в укрытии краденого и сейчас освобожденного на поруки. Он вел себя еще хуже Эверса. Ему пришла в голову мысль стукнуть меня, причем он был не один, и мне пришлось отреагировать. Возможно, я сломал или вывихнул ему руку. Затем... Ты не пострадал, пострадали только мои чувства. Затем, отведав сало, как я уже докладывал, я отправился на поиски Джулии Фенстер, которую судили по сфабрикованному обвинению в шпионаже и оправдали. Я потратил целый вечер, пытаясь найти ее, а нашел лишь ее братца, и он оказался типом, что надо. Никогда еще так бесполезно не проводил день. Это прямо-таки рекорд, а ведь мы выбрали эти три дела как наиболее перспективные.